Итак, Болгалам, Гулливер уже там, в Блефуску. По моим подсчетам, он уже достиг их берега. Он доложил вам о своем замысле, ваше величество. Я знаю, что он заказал 50 крючков и 50 канатов. А зачем? Вот остальное вы увидите сейчас. Болгалам здесь. Да. Здесь. Сейчас на берегу мы будем праздновать победу. Или поражение. Что? А что вы сказали? Я сказал, что жду этого с нетерпением, ваше величество. Скажите, господин адмирал, вы что-нибудь видите? Пока ничего. А впрочем, что это? О, на нас надвигается неприятельский флот. Где, как? Вот, смотрите, более полсотни кораблей. Что делать, ваше величество? Все пропало, он утонул, а враждебные корабли двигаются на нас. Это он ведет корабли, вы понимаете? Он зацепил крючки за нос каждого корабля. 50 кораблей неприятеля наши. Это победа. Да здравствует могущественнейший император Лилипути. Виват! Да здравствует монарх! Да здравствует Я счастлив, что вы, проявив такой героизм, мой дорогой Гулливер, остались живы и невредимы. Вы достойны своего императора, его величества, меня. Жалую вам высший титул государства. С сегодняшнего дня вы нардак. Да здравствует человек-гора! Да здравствует человек-гора! Играть торжественный марш! Но честолюбие монархов не имеет предела. Его величеству очень хотелось, чтобы я захватил все остальные корабли неприятеля. Я всячески уклонялся от ответа, но он настаивал. И тогда я заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободолюбивого народа. Дорогой Гулливер, его величество очень обижен на вас за то, что вы не захотели захватить весь флот Блефуску. А Болгалам и Флимнап представили императору ваши сношения с посольством Блефуску в самом невыгодном для вас свете. Но ведь это гнусная клевета. Конечно, клевета, дорогой Гулливер, интрига. Я, рискуя головой, раздобыл копию обвинительного акта. И он протянул мне эту бумагу. Обвинения были самые чудовищные. Как я узнал из его рассказа, на совете все были против меня. Итак, решено. Человек-гора должен быть уничтожен. Это бесспорно, ваше величество. Что скажет адмирал флота Скариш Болгалам? Я за. А вы, господин Рельдрессель? Мое мнение может показаться пристрастным. Но если его величество будет благоугодно пощадить жизнь Гулливера и удовольствоваться повелением выколоть ему глаза, то я полагаю, что такая мера удовлетворит правосудие. Вы знаете, пожалуй, вы правы, Рельдрессель, пожалуй, вы правы. А если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Вы правы, ваше величество. Ваше величество, безусловно. Когда Рельдрессель, рассказав мне все это, удалился, я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Что же делать? Лично явиться в суд и защищаться? Нет, бесполезно. Такие процессы обычно оканчиваются так, как это угодно судьям. Пока я на свободе, черт побери, забросать этот город камнями, обратить в развалины всю столицу. Но я же давал присягу. Это бесчестно. Почему бесчестно? Разве суровость императора не освобождала вас от всяких обязательств? Нет, не освобождала. Тем более, что приговор еще не был обнародован, и я не имел права выдавать Рельдресселя. Ну и как же вы поступили? Я послал секретарю письмо, где уведомил его, что с разрешения императора отправляюсь в Блефуску. И в то же утро направился к берегу. Частью вплавь, частью вброд, я добрался до королевского порта Блефуску.